Последние годы жизни апостола Павла. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему». Так повествует евангелист Лука у апостоле Павле в предпоследнем стихе главы 28 «Деяния святых апостолов». Итак, апостол находится в Риме, благовествует слушающим о благодати Божьей. На этом оканчиваются данные о жизни и деятельности апостола. И, конечно, нас интересует, а что дальше? Каковыми были последние годы жизни этого великого апостола язычников? К сожалению, в Священном Писании последние годы жизни апостола не описаны. Все же, кое-что можем узнать из небольших заметок в его посланиях. Полагали, и теперь многие полагают, что первые узы Павловы в Риме были вместе и последними. Но этому мнению недостает основательных доказательств. Напротив, всеобщее предание церкви говорит об обратном. Так, например, в первом послании Климента Коринфянам, глава 5, какое оказалось в кодексе Александрийском об апостолах Петре и Павле, сказано так. «Петр по причине неправедной ревности претерпел не одну и не две, а много трудностей. И когда, наконец, претерпел мученичество, отошел в место, надлежащей ему славы. Павел тоже достиг награды за терпеливую выносливость после того, как 7 раз был заключен в темницу, принужден бежать и был побиваем камнями. После проповеди на Востоке и на Западе он снискал блестящую известность достойной ему веры, учил праведности весь мир, достиг крайнего предела Запада и претерпел мученичество при префектах. Заметим, что Климентом, который написал это послание, считают Климента, упомянутого апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 4 глава, 3 стих. Под выражением «крайним пределом Запада», упомянутого выше прочитанной от выдержки, многие понимают Испанию или Британию. А желание апостола посетить Испанию видно при чтении 24 стиха 15 главы послания к римлянам. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам». И 28 стих. «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Апостол, находясь в узах во время первого тюремного заключения, жил твердой надеждой на освобождение, о чем ясно свидетельствует послание к филиппийцам 1:25-26, Филимону 1:22. Эти необильные данные говорят нам не только о том, что Павел жил надеждой на освобождение, но и на его некоторые планы после его освобождения. Где же побывал апостол после его освобождения? Из второго послания к Тимофею, написанного во время последних уз, открывается, что писатель послания незадолго пред тем был в Коринфе, Милите, Иконии, Листрах и Антиохии. 2 Тимофею 3:11-4:13-20. Посещением этих мест, а также и Испании, и, возможно, Британии, апостол не ограничился. О посещении острова Крита апостол упоминает в послании к Титу, 1 глава, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В Деяниях апостолов нигде не сказано, чтобы апостол проповедовал на этом острове. Следовательно, он трудился здесь после освобождения из римского заключения. Имея очень мало данных о последних путешествиях апостола Павла, трудно установить последовательность этих путешествий. Но к ним нам нужно присоединить и посещение апостолом Павлом Македонии, о чем мы читаем в первом послании к Тимофею, 1 глава, с 3 по 4 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Апостол также собирается посетить Ефес на пути из Македонии, о чем написал Тимофею: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофею 3:15. Между тем, как апостол язычников путешествовал на восток и на запад, в Риме возгорелось гонение на христиан. Нерон, зажегший в безумии Рим, столицу мира, во избежание ненависти за злодейство, сложил вину на христиан. Хотя и без этого суеверный народ уже давно был расположен почитать их врагами общественного благоденствия. Разрушения от пожара были ужасные. Тацит, известный римский историк, рассказывает, что из 14 частей, на которые делился Рим, только 4 были пощажены огнем. Дворцы, храмы, памятники. Все было уничтожено до основания роковым огнем. Мщение, за мнимое произведение пожара, искало всюду жертв. Одних из христиан в звериных кожах предавали на растерзание псам. Другие, с ног до головы, облитые горючими материалами, должны были, сгорая постепенно, освещать собою во время ночи сады Нероновы. Где и при каких обстоятельствах был снова арестован апостол Павел, остается тайной. Возможно, во время своей деятельности на Западе он был взят и приведен в Рим, а возможно, видя страшные переживания христиан в Риме, которые нуждались в ободрении, чтобы не пасть под тяжестью креста, Павел немедленно явился в Рим, чтобы вместе с ними разделить их бремя. Положение апостола Павла в этом заключении много отличалось от предыдущего. Если в первом случае все смотрели на него как на нововероучителя, то теперь все смотрят на него как на злодея. 2 Тимофею, 2 глава, 9 стих. В первое заключение апостол Павел писал, что братья ободряются его узами, Филиппийцам 1:14, и что с ним было тогда много братьев. Теперь же он пишет так: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Второе послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Во время первого тюремного заключения, как мы читаем филиппийцам, он жил надеждою на избавление. Теперь он говорит о своей близкой мученической кончине. 2 Тимофею, 4 глава, 6 стих. Не только чужие, как Александр Медник, причинивший много зла апостолу в это время страданий, 2 Тимофею 4:14, но и друзья его оставили. При первом моем ответе, как говорит апостол, никого не было со мною, но все меня оставили. 2 Тимофею, 4 глава, 16 стих. И в эту трудную минуту Господь, представ, укрепил апостола Павла. Примечательно, что прекрасно сознавая то, что время его отшествия близко, и что он становится жертвою. 2 Тимофею 4, 6, 8. Апостол более мыслит о церкви, чем о себе. Он в этом же послании говорит о лжеучителях, 4, 6, упоминая об отвергающих воскресение, 2, 18. По свидетельствам древних историков, Павел принял мученическую смерть в 67 или 68 году по Рождестве Христовом. Так как он был римский гражданин, то вместо бичевания и распятия был просто обезглавлен. Его пламенный дух освободился от слабого тела, и долгое желание сердца исполнилось — разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Аминь.